Он боялся, что вслед за сиянием фар и ревом двигателей покажется авангард сил Флега, и война начнется. «Дик», — сказал Стью, — «что за черт?» «Матушка Абагейл», — завопил Дик, пытаясь перекричать шум двигателей. Все новые и новые мотоциклы въезжали во двор. «Что?» — закричал Ларри. Позади него и Сью столпились Глен, Ральф и Чед Норрис, выталкивая их с крыльца. «Она вернулась, но она в ужасном состоянии. Нам нужен доктор. Господи, нам нужно чудо!» Джордж Ричардсон протиснулся вперед. «Старая женщина? Где она?» «Садись на мотоцикл, док!» — закричал ему Дик. «Не задавай вопросов. Ради бога! Поторопись!» Ричардсон сел позади Дика Волмана. Дик развернулся и стал продираться сквозь плотный рой подъехавших мотоциклов. Стью и Ларри переглянулись. В голове у Стью сгустилось темное облако, и неожиданно его захлестнуло чувство надвигающейся неотвратимой опасности. «Ник, пошли! Да пошли же!» — кричала Френ, ухватив его за плечо. Ник стоял в центре гостиной, и лицо его было неподвижным, застывшим. Он не мог говорить, но внезапно он все понял. Он понял. Понимание возникло из ниоткуда, отовсюду. «Что-то лежит в шкафу». Он сильно толкнул Фрэнни. «Ник, иди!» — махнул он ей. Она выбежала из комнаты. Он рванулся к шкафу, открыл дверь и стал бешено разбрасывать старые вещи, умоляя Бога, чтобы тот не дал ему опоздать. Неожиданно перед Сью возникла Фрэнни. Лицо ее было смертельно бледным, а глаза расширились. Она вцепилась в него обеими руками. «Сью, Ник все еще там. Что-то...» «Фрэнни, о чем ты?» «О смерти!» — закричала она ему в лицо. «Я говорю о смерти, а Ник все еще там!» Он отшвырнул в сторону ворох шарфов и перчаток и что-то нащупал. Картонная коробка из-под обуви. Он схватил ее, и как только его пальцы прикоснулись к ней, изнутри раздался голос Гарольда Лаудера. «Что там с Ником?» — закричал Стью, схватив ее за плечи. «Мы должны увести его оттуда, Стью. Что-то должно случиться, что-то ужасное». «Что за чертовщина здесь творится, Стюарт?» — закричал Эл Бандел. «Не знаю», — сказал Стью. «Стью, пожалуйста, мы должны увести Ника оттуда», — закричала Френ. И в этот момент у них за спиной раздался взрыв. Твердым и тихим голосом он произнес. «Говорит Гарольд Эмери Лаудер. Я сделаю это в соответствии со своей свободной волей». У основания Флэгстаффа вырос столб огня. Спустя мгновение раздался приглушенный звук взрыва. «Конец сообщения», — тихо проговорил Гарольд в трубку. Надин вцепилась в него обеими руками. «Мы должны убедиться, что они мертвы». Гарольд посмотрел на нее, а потом жестом указал на расцветшую внизу розу уничтожения. «Думаешь, после этого кто-нибудь мог остаться в живых?» «Я не знаю, Гарольд, я...» Надин отвернулась, схватилась за живот и начала блевать. Гарольд наблюдал за ней с легким презрением. Наконец она вновь повернулась к нему, вытирая рот бумажной салфеткой. «Что теперь?» «Теперь мы пойдем на запад», — сказал Гарольд. «Если, конечно, ты не собираешься спуститься вниз и разведать, как настроено общество». Надин поежилась. «Гарольд!» Она попыталась прикоснуться к нему, и он дернулся в сторону. Не глядя на нее, он стал собирать палатку. Для Френ Голдсмит этот день закончился просто и безболезненно. Она почувствовала, как теплая волна воздуха подхватила ее сквозь ночь. «Что за чертовщина?» — подумала она. Она приземлилась, ударившись плечом. Удар был сильным, но боли по-прежнему не было. Она лежала во враге, который шел с севера на юг на границе заднего двора Ральфа. Рядом с ней приземлился стул, аккуратно, прямо на ножки. Сиденье его тлело и дымилось. «Что за чертовщина?» Что-то приземлилось на стул и упало вниз. Она увидела, что это была рука. «Стью! Стью! Что происходит?» Громкий, скрежещущий грохот заполнил ее уши, и повсюду стали падать предметы. Камни, доски и бревна, кирпичи, разбитое стекло, мотоциклетный шлем с пробитой в нем смертельной дырой. До нее донеслись чьи-то крики. Скрежещущий грохот не ослабевал. Все вокруг было освещено пламенем. Доска с торчащим из нее 6-дюймовым гвоздем упала у нее прямо перед носом. «Ребенок!» И сразу же вслед за этим в голове у нее возникла другая мысль. Ответ на все ее предчувствия. «Гарольд сделал это! Гарольд сделал это! Гарольд!» Что-то обрушилось ей на голову, на шею, на спину, и она потеряла сознание. Глава 56. Птицы. Она слышит, как поют птицы. Френ лежала в темноте и слушала пение птиц. Она подумала о детстве. Субботнее утро. Не надо идти в школу, не надо идти в церковь. День, когда можно спать сколько душе угодно. Лежишь с закрытыми глазами и видишь перед собой только красную пульсирующую темноту. Слушаешь птиц, вдыхаешь соленый запах моря, потому что тебя зовут Фрэнсис Голдсмит. И тебе 11 лет, и ты лежишь с закрытыми глазами субботним утром в Оганквите. Птицы. Она слышит, как поют птицы. Но это не Оганквит, это Болдер. Она долго задумалась в красной темноте. И неожиданно ей вспомнился взрыв. Взрыв? Стью! Глаза ее широко раскрылись. В них был внезапный ужас. Стью! И Стью сидел рядом с ее постелью. Одна рука его была аккуратно забинтована. По щеке пролегла глубокая царапина, а часть волос выгорела. Но это был Стью. Он был жив. И когда она открыла глаза, на лице у него появилось выражение огромного облегчения. И он сказал: «Френни, слава Богу!» «Ребенок», — сказала она. Горло ее было сухим. Говорить она могла только шепотом. «Ребенок», — повторила она, проталкивая слова сквозь свою покрытую наждаком гортань. «Я потеряла его?» Он неуклюже обнял ее обеими руками. «Нет, Фрэнни, нет, ты не потеряла ребенка». Она расплакалась. Позже она спросила его: «Расскажи мне, каковы последствия?» «Френ, Ник», — прошептала она, — «я видела чью-то оторванную руку. Давай отложим этот разговор». «Нет, я должна знать». 7 погибших», — сказал он низким хриплым голосом. «Нам еще повезло, по-моему. Все могло быть гораздо хуже». «Кто? Стюарт?» Он неуклюже сжал ее руки. «Ник — один из них. Там была стеклянная стена, и она...» Он запнулся на мгновение, посмотрел на свои руки, а потом снова поднял взгляд на нее. «Он... Мы смогли опознать его по... некоторым шрамом». Он отвернулся. Из груди Френ вырвался хриплый, сдавленный вздох. Когда Стью немного овладел собой, он сказал: «И Сью. Сью Стерн. Она оставалась в доме, когда произошел взрыв». «Но ведь это просто невозможно», — сказала Френ. «Это правда». «Кто еще?» «Чет Норрис», сказал он, и из груди у нее снова вырвался этот хриплый вздох. Внутри оказалось только 3 человека. «Это просто чудо. Брэд говорит, что в шкафу было 8-9 динамитных зарядов. А Ник, он ведь почти... Когда я думаю о том, что он, наверное, уже взялся за эту коробку...» «Не надо», — сказала она. «Не думай об этом». Перед приближением вечера 3 сентября люди стали медленно подходить к дому Ларри и Люси. Ларри наблюдал за ними из окна спальни. За его спиной на их кровати лежала без сознания матушка Абагейл. Исходивший от ее тела сухой резкий запах заполнял его ноздри, и он ощущал позыв на рвоту. Он ненавидел рвоту, но не трогался с места. Это его кара за то, что Ник и Сьюзан погибли, а он уцелел и даже не получил ни единой царапины. Джордж ненадолго ушел в госпиталь проверить, как чувствуют себя остальные пациенты. Из 20 пострадавших в больнице осталось только 16. Троих отпустили домой, а Тедди Вейзак умер. Женщина на кровати была похожа на скелет, обтянутый тонкой пепельно-серой кожей. Она выглядела бесполой. Почти все ее волосы вылезли, груди исчезли, рот широко раскрылся, и из него вырывалось хриплое дыхание. Ларри подумал, что она похожа на виденные им изображения юкатанских мумий, на разложившихся, но съежившихся, высохших, лишенных возраста. Ларри вновь посмотрел в окно. Люди стояли и ждали. Жива ли она? Умерла ли? Умирает? Может быть, ее исцелил Бог? Сказала ли она что-нибудь? Около 10 часов вечера в толпе появились Стью Редман, Глен Бейтман и Ральф Брентнер и стали раздавать листовки. На них было написано: «Митинг свободной зоны в аудитории Мюнцингера 4 сентября в 20:00». Получив листовки, люди стали расходиться. Когда на следующий вечер Стью открыл митинг, аудитория была переполнена, но все вели себя очень тихо. Позади Стью сидели Ларри, Ральф и Глен. Френ попыталась было подняться, но спина ее еще очень сильно болела. Невзирая на скверную иронию ситуации, Ральф подключил ее к митингу с помощью радиотелефона. «Нам надо кое-что обсудить», — начал Стью, и его тихий голос без труда разнесся по всему залу. «Я думаю, все в этом зале знают о взрыве и о возвращении матушки Абагейл. Мы об этом поговорим, но сначала послушайте хорошие новости. Их вам сообщит Брэд Китченер». Брэд подошел к кафедре, и на лице его не было заметно и следа того волнения, которое обуревало его вчера. «Завтра мы подключим электроэнергию», — сказал он. Раздались аплодисменты, продолжавшиеся около полуминуты. Позже Стью сказал Фрэнни, что если бы не вчерашнее событие, Брэда стащили бы со сцены и пронесли бы на руках вокруг зала. «Следующий пункт повестки», — начал Стью. «Пошел ты со своей повесткой», — исступленно завопила молодая женщина. «Давайте говорить о темном человеке, давайте говорить о Флэге». Зал зашумел. Стью так сильно застучал молотком по кафедре, что он разлетелся на части. «Вы сможете поговорить обо всем, о чем хотите, но до тех пор, пока я веду этот митинг, я требую, чтобы был хоть какой-нибудь порядок». Понемногу все затихли. «Ну, а теперь», — сказал Стью намеренно тихим и спокойным голосом, «я расскажу вам о том, что произошло вечером 2 сентября в доме Ральфа Брентнера». Он вкратце описал все события, умолчав лишь о Френнином предчувствии. «Вчера утром мы с Брэдом и Ральфом более 3 часов копались в руинах и нашли остатки динамитной бомбы, прикрученной к радиотелефону. Похоже на то, что бомба была заложена в шкаф в гостиной. Билл Скэнлон и Тед Фрэмптон нашли еще один радиотелефон на амфитеатре Санрайз, и мы предполагаем, что бомба была взорвана оттуда». «Предполагаем, так его в задницу!» — закричал из третьего ряда Тед Фрэмптон. «Это был ублюдок Лаудер со своей трахнутой шлюхой!» Напряженный шепот прошел по залу. «Если еще хоть один человек выкрикнет что-нибудь с места, я закрою митинг, и вы будете разговаривать друг с другом», — сказал Стью. Тед Фрэмптон сердито посмотрел на него, и Стью ответил на его взгляд. Через несколько секунд Тед опустил глаза. «Мы подозреваем Гарольда Лаудера и Надин Кросс. У нас есть основания для серьезных подозрений, но пока против них нет бесспорных улик, и я надеюсь, что вы будете об этом помнить». В зале раздался недовольный ропот. «Я говорю это к тому, — продолжил Стью, — что если они забредут обратно в зону, я хочу, чтобы вы привели их ко мне. Я посажу их в тюрьму, и Эл Бандл займется организацией судебного процесса. Мы должны действовать по справедливости. Я надеюсь, вы знаете, где находятся те, кто действует иначе». Он с надеждой посмотрел в зал и увидел на лицах только удивленное негодование. В него впились сотни глаз, и он чувствовал, какие мысли прятались за ними. «Что за дерьмо ты нам несешь? Они ушли на запад, а ты ведешь себя так, словно они отправились в двухдневный поход, чтобы посмотреть на птичек. Кроме того, я хотел вам сказать, что мы должны избрать недостающих членов комитета. Мы не будем заниматься этим сегодня вечером, но вам надо подумать о том, кто...» В зале поднялась чья-то рука. «Говорите», — сказал Сью. «Только представьтесь сначала». «Меня зовут Шелдон Джонс», — сказал массивный человек в клетчатой шерстяной рубашке. «Зачем нам ждать? Почему мы не можем избрать новых членов комитета прямо сегодня? Я предлагаю Теда Фрэмптона». «Эй, я поддерживаю», — завопил Билл Скленлен. «Прекрасная идея». Тед Фрэмптон потряс сжатыми над головой руками, и в зале раздались разразненные аплодисменты. Сью почувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Они хотят заменить Ника Андерса Тедом Фрэмптоном. Какая-то глупая шутка. Тед вступил в комитет по энергетике, но обнаружил, что это слишком напоминает работу. Он перешел в похоронный комитет. И это занятие, похоже, больше подошло ему. Хотя Чет и говорил Стью, что Тед — это один из тех людей, которые способны растянуть перекур в обеденный перерыв, а обеденный перерыв — в полдневный отдых. Он с радостью вызвался участвовать во вчерашней погоне за Гарольдом и Надин, может быть, потому, что это предвещало развлечение. Чисто случайно он с Биллом Скэнленом наткнулся на радиотелефон на Санрайзе и с тех пор приобрел важную походку, которая Сью была совсем не по душе. Сью сказал: «По-моему, надо дать людям возможность подумать. Давайте проголосуем. Пусть те, кто считает, что до выборов в комитет надо произвести сегодня, скажут «да». «Да», — прокричало всего несколько голосов. «Те, кто считает, что выборы надо отложить на неделю или около того, пусть скажут «нет». «Нет» раздалось громче, но не намного. Большинство людей вообще не участвовали в голосовании, словно эта проблема их совсем не интересовала. «Окей», — сказал Стью, — «мы соберемся в этой же аудитории через неделю, 11 сентября». Слово взял доктор Ричардсон. Когда он подошел к кафедре, ему громко зааплодировали. Он сообщил, что в результате взрыва на настоящий момент умерло уже 9 человек. Еще трое находятся в критическом состоянии. Двое в серьезном и 8 в удовлетворительном. А теперь разрешите сказать несколько слов о матушке Абагейл. Люди в зале подались вперед. «Я могу сообщить вам только одно. Я ничем не могу ей помочь». По толпе прошел ропот. Сью увидел на лицах скорбь, но ни для кого слова Джорджа не оказались неожиданными. «Со слов жителей зоны мне известно, что этой леди 108 лет. Мне сказали, что она ушла 2 недели назад, и, по моему предположению, за это время ей вообще не приходилось есть приготовленной пищи. Похоже, она питалась кореньями, травами и тому подобным. Сейчас она пребывает в коматозном состоянии. Думаю, что она умрет. Но, как и всем вам, она мне снилась. Она и тот, другой». Снова по залу пробежал тихий ропот, и Сью почувствовал, как напряглись волоски у него на загривке. «На этом я хотел бы закончить. Будут ли у вас ко мне вопросы?» Вопросов не было. Люди смотрели на него, и некоторые из них плакали в открытую. «Спасибо», — сказал Джордж и вернулся на свое место в мертвом море молчания. «Давай», — прошептал Сью Глену. Глен подошел к кафедре. «Мы обсудили все, кроме темного человека», — сказал он. Снова этот ропот. Несколько людей в зале инстинктивно перекрестились. Нам придется противостоять ему. Мистицизм – это не моя специальность. Но я должен сказать вам, что подобно тому, как матушка Абагейл воплощает силы добра, Рэндалл Флэг воплощает силы зла. Я уверен в том, что та сила, которой служит матушка Абагейл, объединила нас здесь, и мне не кажется, что она может нас оставить. Может быть, нам надо обсудить все это и впустить немного свежего воздуха в наши кошмары. Может быть, нам надо решать, что мы собираемся с ним делать. Но ясно одно, что мы не можем ему просто так позволить прийти следующей весной в зону и взять нас голыми руками. А теперь я возвращаю слово Стью, и пусть он ведет обсуждение. Обсуждение продолжалось 3 часа. Как и предчувствовал Ларри, оно оказалось абсолютно бесплодным. Митинг закончился в 2:30 ночи, и Глен ушел вместе со Стью, впервые после смерти Ника, чувствуя себя в своей тарелке. Он радовался тому, что им удалось преодолеть первые трудные ступеньки лестницы, ведущей из их собственных душ к полю битвы, каким бы оно ни оказалось. Он почувствовал надежду. Кто-то тряс Стью за плечо, и ему понадобился долгий промежуток времени, чтобы всплыть на поверхность сна. Его разбудил Глен Бейтман, вырисовывавшийся смутным силуэтом в почти полной темноте. «Тебя не добудешься, Восточный Техас», — сказал Глен. «Ты спишь, как фонарный столб. Ты хоть бы свет включил, чертов болван». «О, Господи, я ведь совсем забыл, что у нас снова есть электричество». Стью включил лампу, поморщился от неожиданно яркого света и уставился совиным взглядом на будильник. Было 3:15. «Что ты здесь делаешь, Глен? Ты знаешь? А я ведь спал. Говорю это на тот случай, если вдруг ты не обратил на это внимания». Стью перевел глаза с будильника на лицо Глена. Оно было бледным, испуганным и старым. По лицу его пролегли глубокие морщины, и он выглядел очень измученным. «В чем дело?» «Матушка Абагейл умерла?» «Господи помилуй, мне почти хотелось бы, чтобы это было так. Она очнулась, и она ждет нас». «Нас двоих?» «Нас 5. Голос Глена стал более хриплым. Она знает, что Сьюзан и Ник мертвы, и что Френ лежит в больнице. Не знаю, откуда ей это известно, но это так. И она хочет встретиться с комитетом?» «С тем, что от него осталось. Она умирает и говорит, что ей надо кое-что нам сообщить. Не уверен, что мне очень хочется это слышать». Они выбрались из джипа как раз в тот момент, когда из-за угла вынырнул свет фар. Это был старый грузовик Ральфа. Ральф вылез из кабины. И Стью быстро подошел к месту пассажира, где, прислонившись спиной к диванной подушке, сидела Френ. «Привет, крошка», — сказал Стью нежно. Она взяла его за руку. Лицо ее маячило в темноте белым круглым пятном. «Сильно болит?» — спросил Стью. «Не так уж и сильно. Я приняла обезболивающее». Стью помог ей выбраться из кабины, и Ральф взял ее под другую руку. Оба они заметили, как она вздрогнула, сделав первый шаг. «Хочешь, чтобы я тебя понес?» «Со мной все будет в порядке. Ты только поддерживай меня, хорошо?» «Разумеется». «И пойдем помедленнее. Мы, старушки, не можем носиться, сломя голову». Они пошли по направлению к дому. Стоявшие в дверях Глен и Ларри внимательно за ними наблюдали. «В чем дело? Как ты думаешь?» — пробормотала Френ. Стью покачал головой. «Я не знаю». Они подошли к двери, и Ральф помог Стью ввести ее внутрь. Ларри, как и Глен, выглядел бледным и обеспокоенным. «Извини, что пришлось тебя сюда притащить», — сказал Ларри, обращаясь к Френ. «Я сидел с ней. Мы организовали дежурство, понимаешь?» «Да, я понимаю», — сказала Френни. Люси ушла спать 1 час назад. Я задремал ненадолго, а когда проснулся... «Френ, могу я чем-то тебе помочь?» Френ покачала головой и с усилием улыбнулась. «Нет, со мной все в порядке. Продолжай». Она смотрела на меня. Она может говорить только шепотом, но вполне разборчиво. Она сказала мне, что Господь заберет ее домой на рассвете. Но перед этим она хочет поговорить с теми, кто остался. Я спросил, что она имеет в виду, и она сказала, что Бог уже взял к себе Ника и Сьюзан. Она знала. Он испустил долгий прерывистый вздох и взъерошил волосы. В прихожую вошла Люси. «Я приготовила кофе. Пейте, как только захотите». «Спасибо, любовь моя», — сказал Ларри. Люси неуверенно огляделась вокруг. «Мне пойти с вами, ребята? Или это относится только к комитету?» Ларри посмотрел на Сью, и Сью сказал: «Пошли с нами». «У меня такое впечатление, что время комитетов уже прошло». Они медленно прошли в спальню, приноравливаясь к шагу Френ. «Она скажет нам», — неожиданно сказал Ральф. «Матушка все нам скажет, так что бестолку судить-дорядить». Они вошли все вместе, и ослепительный, умирающий взгляд матушки Абагейл остановился на них. «Садись, моя девочка», — прошептала матушка Абагейл. «Тебе очень больно». Ларри подвел Френ к креслу, и она села в него, испустив тоненький вздох облегчения. Не отрывая от нее своего сияющего взгляда, матушка Абагейл прошептала: «Отродье призвало свою невесту, и скоро она понесет. Уцелеет ли твой ребенок?» В комнате воцарилось молчание. После паузы матушка Абагейл продолжила: «Мать, отец, жена, муж, а против них князь гор, господин Сумерек. Я погрязла в гордости, и все вы тоже погрязли. Разве вы не слышали, что нельзя доверять повелителям и князьям мира сего?» Они молча смотрели на нее. «Электричество — это не ответ, Сью Редман, и радиопередатчик тоже. Ральф Брэнднер. Социология тут не поможет. Глен Бейтман. Не поможет и твое раскаяние, Ларри Андервуд. И твой еще не родившийся сын не сможет предотвратить это, Френ Голдсмит. Звезда Антихриста зашла. Но вы не желаете служить Богу». Она оглядела их всех по очереди. «Бог поступит, как ему заблагорассудится. Вы не горшечники, вы глина, из которой делают горшки. Может быть, человек с запада — это тот гончарный круг, о который вас разобьют. Мне не дано это знать». Слеза скатилась у нее по щеке. «Матушка, что мы должны делать?» — спросил Ральф. «Подойдите ближе, все вы. У меня остается мало времени. Я иду домой, и никогда еще не было на свете человека, который был готов к этому лучше, чем я. Приблизьтесь ко мне». Ральф сел на краешек кровати. Ларри и Гвен встали в ногах. Френ встала, поморщившись от боли, и Сью поставил ее кресло рядом с Ральфом. «Бог собрал вас вместе не для того, чтобы вы создали комитет или общество», — сказала она. «Он собрал вас здесь, чтобы послать вас дальше, в поход. Он хочет, чтобы вы попытались уничтожить темного князя». Тишина. Вздох матушки Абагейл. «Я думала, что вас поведет Ник, но он взял к себе Ника. Хотя мне кажется, что Ник еще не совсем покинул нас». «Нет, не совсем. Но теперь во главе будешь ты, Стюарт. А если он возьмет и Стюарта, то поведешь ты, Ларри. А если он возьмет тебя, то впереди пойдет Ральф». «Вести?» — холодно спросила Френ. «Вести? Но куда?» «Ну как же, на запад, девочка», — сказала матушка Абагейл. «Но ты не пойдешь туда. Только эти четверо». «Нет!» — она встала на ноги, невзирая на боль. «Что вы такое говорите? Что все четверо должны сами отправиться в его логово? Сердце душа и мужество свободной зоны, чтобы он мог прибить их к крестам, спокойно прийти сюда следующим